за умение жертвовать всем ради высокой цели. Гарри Поттер широко развел руки в стороны Дамблдор. 60 баллов. В этот раз первыми радостно заулюлюкали отдельные слизеринцы. Самые быстрые уже подсчитали, что проклятым грифам не хватило ровно 1 балла, чтобы обогнать их факультет. Однако большинство студентов Слизерина, включая Драко Малфоя, мрачно сидели и ждали, когда Мордридов старик закончит этот затянувшийся фарс, и Дамблдор их не подвел. Все напряженно застыли, а Снейп так крепко сжал край стола, что его ногти посинели, словно он мечтал вцепиться в чью-то дряблую шею. Альбус лукаво сверкнул очками и широко улыбнулся. «А еще я присуждаю 10 баллов мистеру Лонгботтому. Он смелый мальчик, который не побоялся отстаивать свое мнение даже перед друзьями». Невилл недоуменно перевел взгляд на преподавательский стол и, встретившись глазами с директором, почувствовал, как болезненно нагрелось защитное кольцо. Лонгботтом быстро-быстро заморгал, смаргивая катящиеся слезы, и полностью развеял чары старого легилимента. Он плачет от радости. Гриффиндор победил. «Ура, нашему факультету!» В восторге закричала Грейнджер и первая кинулась обнимать Невилла. За ней мгновенно последовали все остальные. Лонгботтом растерянно сел на лавку. Его тормошили, поздравляли, тискали. А мальчик печально думал, что те, кого он весь год считал друзьями, даже не извинились за свой некрасивый поступок. «Ничего, скоро начнутся каникулы, а я постараюсь их простить. Все мы можем допустить ошибку», — подумал Невилл, постепенно заражаясь всеобщим весельем. «В конце концов, мы выиграли кубок школы. Это же здорово, да?» Отсюда, с высоты, открывался прекрасный вид на ночной Лондон. Бывший Сикх стоял на вершине пирамиды, которая украшала построенный в прошлом году самый высокий лондонский небоскреб Анеца на Доскуаре. Палпатина отделяла от мокрого тротуара внизу более 200 метров. Дождь хлестал, ветвистые молнии с треском разрывали на куски темноту ночи. Шум машин, медленно ползущих внизу, как потоки лавы, почти не долетал сюда, наверх. Палпатин раскинул в стороны руки. На левой ладони у него лежал философский камень, который пульсировал в такт биения сердца фиолетовым огнем. Шив дождался очередной молнии и магией притянул ее к камню. Под босыми ногами бывшего ситха находился превосходный проводник энергии Земли, родной магии Лонгботтомов. И сейчас философский камень стал связующим звеном между силой Палпатина и магическим источником его нового тела. Все больше молний входило в камень, и Шив почувствовал, как его аура наполняется светлой и темной сторонами силы одновременно, переплетаясь в мощный поток. Еще через минуту философский камень развеялся фиолетовой вспышкой, отдавая под воздействием противоположных сил всю накопленную за века светлую энергию. Магия обоих начал впитывалась в тело Палпатина, перестраивая и увеличивая его источник. Через час все закончилось. Бывший ситх легко сбежал к самому краю небоскреба и, издавая радостный рев, нырнул в черную бездну, словно коршун к добыче. Ливень сопровождал его полет к земле, а когда до тротуара оставались считанные метры, Палпатин исчез в магическом переходе. На одно мгновение в зеркальных окнах соседних зданий мелькнуло его торжествующее отражение, а потом тьма поглотила все. Часть 12. Летний отдых закончился, и каждый планирует свое. Невилл тоскливо посмотрел в окно, за которым шумели деревья в саду. Его манили к себе ажурные мостики, перекинутые через ручьи. Беседки из зачарованного ротанга на берегу большого озера неслышно звали под свои тенистые крыши. Изумрудная гладь воды блестела под ярким солнцем, и ее зеркальную поверхность иногда тревожили гордые лебеди. Красивые белые птицы выбирались на песчаный пляж, неторопливо отряхивались и вальяжно двигались к кормушкам, стилизованным под каменных черепах. Лебеди посматривали в сторону особняка, будто спрашивая: «Ну когда же вернется наш маленький друг?» В приоткрытое окно доносился запах цветов, растущих на клумбах, разбросанных по всей территории поместья. Невиллу очень захотелось поваляться в саду на мягкой зеленой траве, в тени шумящих от ветра деревьев. Однако его детские мечты в очередной раз были разрушены противным голосом учителя танцев. «Если вы отдохнули, юный Лонгботтом, прошу вас, примите горделивую позу. Спинка прямая, плечи опущены, подбородок чуть приподнят. Следите за осанкой. Начинаем со второй позиции. И раз, и два». Невилл тяжело вздохнул, но покорно стал выполнять нужные движения. Все лето этот самовлюбленный тип гонял его, словно домового эльфа. А когда Невилл узнал, что Гилдерой Локхарт не только учитель танцев и дамский писатель, но еще будет преподавать у них защиту от темных сил в этом году,